Глава 5. Джо и его друзья направились к эстраде, которая возвышалась в центре городской площади. За их спинами что-то тихонько бормотал Престлстрим, сильно обмелевший благодаря дамбе, той части купола, что отрезала город с северо-запада. Если бы купол остался еще на день, то Престлстрим, по мнению Джо, превратился бы в ручеек, бегущий среди донного ила. «Ладно, хватит фигней заниматься. Скейтерам пора спасать Честерсмил. Запускаем эту крошку». Осторожно, с истинным благоговением, Джо достал счетчик Гейгера из пакета для продуктов. Исходная батарея, которая снабжала его электроэнергией, давно уже села, а контакты покрылись толстым слоем ржавчины, но двууглекислая сода справилась с коррозией, а Нори нашла в мастерской отца не одну, а три шестивольтовые батареи. «У него просто крыша едет, если дело касается батареек», — призналась она друзьям. «И он когда-нибудь убьется, учась кататься на скейте, но я его люблю». Джо положил палец на выключатель, мрачно посмотрел на своих друзей. «Знаете, эта штуковина способна засечь все, что нас облучает. И генератор-таки, может быть, и не только тот, что излучает альфа или бета-ча. Ради бога, включай!» — воскликнул Бенни. «Ожидание добьет меня». «Он прав», — кивнула Нори, — «давай». Но вот что интересно, Джо уже опробовал счетчик Гейгера дома, поднес к нему старые часы с радием на циферблате, стрелка тогда угрожающе дернулась, счетчик работал отлично, но здесь, как говорится, в поле, Джо вдруг как захолодило, чувствовал выступающий на лбу пот, чувствовал, как тот собирается в большие капли, которые скоро покатятся по лицу. Возможно, он еще какое-то время стоял бы столбом, если бы Нори не положила свою руку на его, потом добавилась рука Бенни. Втроем они сдвинули выключатель ползун. Стрелка на шкале импульсы в секунду мгновенно сместилась на +5, и Нори сжала плечо Джо, но стрелка вернулась к +2, и девочка ослабила хватку. Они не имели опыта работы с радиационными счетчиками, но догадались, что это всего лишь фон. Медленно Джо обошел эстраду. Трубка Гейгера-Мюллера высовывалась из свернутого спиралью провода, похожего на телефонный. Лампа-индикатор, показывающая подачу электрического тока, светилась янтарем. Стрелка время от времени чуть подергивалась, но держалась около нуля. Джо не удивился. Какая-то его часть знала, что сразу ничего не получится, но одновременно испытывал горькое разочарование. «Это удивительно, до чего хорошо...» Разочарование и отсутствие удивления дополняли друг друга. Прям-таки близняшки Олсен. Сестры-близнецы Олсен, Мэри Кейт и Эшли Фуллер, актрисы и певицы, родились в 1986 году. «Давай я», — предложила Нори. «Может, мне повезет больше?» Он отдал счетчик без единого слова протеста. Следующий час или чуть больше они кружили по городской площади, передавая друг другу счетчик Гейгера. Увидели автомобиль, который повернул на фабричную улицу, но не заметили Ренни-младшего, ему полегчало, сидящего за рулем, и он не заметил их. Скорая проехала вниз по склону в направлении мира еды с включенными мигалкой и сиреной. Ребята удостоили скорую короткого взгляда и вернулись к своему занятию, которое слишком их увлекло, чтобы они заметили вновь появившегося младшего уже за рулем отцовского Хаммера. Они так и не воспользовались фрисби, принесенный на случай, если придется отвлекать внимание, с головой ушли в поиски источника излучения. Да и не требовалось им никого отвлекать. Те немногие горожане, что расходились по домам, на городскую площадь не смотрели. Некоторых занимали собственные раны, большинство несли награбленные продукты, кое-кто катил полные тележки. Все выглядели пристыженными. К полудню Джо и его друзья уже были готовы сдаться. «Пошли ко мне», — предложил Джо. «Мама нас чем-нибудь накормит». «Отлично», — кивнул Бенни. «Надеюсь, это будет тушеное мясо с овощами. Твоя мать классно его готовит. Может, мы пройдем через мост мира и сначала проверим другую его сторону?» — предложила Нори. Джо поморщился. «Но там нет ничего, кроме леса. Опять же, это дальше от центра». «Да, но...» — она замолчала. «Что?» «Ничего. Есть одна идея. Возможно, глупая». Джо посмотрел на Бенни, тот пожал плечами и протянул Нори счетчик Гейгера. Они вернулись к мосту мира, поднырнули под провисшую желтую ленту. На самом мосту царил сумрак, но света хватило, чтобы Джо, заглянув через плечо Нори, увидел, как стрелка дернулась. Когда они миновали половину моста, шагая гуськом, чтобы сильно не нагружать прогнившие доски, когда ребята сходили с моста на другой стороне, щит-указатель сообщил: «Вы покидаете городскую площадь Милла. Сооруж в 1808-м». Утоптанная тропа вела вверх по склону, заросшему дубами, ясенями, березами. Осенняя листва обвисла на ветках и выглядела не веселенькой, а очень грустной. К тому времени, когда они подошли к началу тропы, стрелка шкалы импульса в секунду уже стояла между плюс 5 и плюс 10. После плюс 10 шкала быстро добиралась до плюс 500, а потом и до плюс 1000. Дальний конец шкалы окрасили красным. Стрелка находилась еще очень далеко от красного, но Джо практически не сомневался, что ее нынешние показатели — не общий фон. Бенни смотрел на чуть подрагивающую стрелку, тогда как Джо на Нори. «Так о чем ты подумала?» — спросил он. «Не боись, выкладывай, потому что, похоже, эта идея совсем не глупая». «Не глупая», — согласился Бенни, постучал пальцем по окошку над надписью «Импульсы в секунду». Стрелка прыгнула, потом вернулась к плюс 7 или плюс 8. «Я подумала, что генератор и транслятор в принципе одно и то же», — ответила Нори. «И транслятор не обязательно ставить посередине. Достаточно установить его повыше». «Транслятор ХНВ не на горе», — напомнил Бенни, — «стоит на поляне, вещает во славу Иисуса. Я его видел». «Да, но дело в том, что это очень мощный передатчик. Отец говорил мне 1100 ватт. Может, то, что мы ищем, транслирует сигнал на меньшее расстояние? Вот я и подумала, какая самая высокая точка города?» «Блэк Ридж», — ответил Джо. «Блэк Ридж». Нори подняла маленький кулачок. Джо стукнул по нему, потом вытянул руку. «В ту сторону 2 мили, может, 3. Он повернул трубку Гейгера Мюллера в указанном им направлении, и они наблюдали, как стрелка подошла к плюс 10. «Чтоб меня трахнули!» — воскликнул Бенни. «Может, и трахнут лет в 40», — усмехнулась Нори. «Крутая, как и всегда, но покраснела чуть-чуть. На Блэк Ридж Роуд есть старый яблоневый сад», — сказал Джо. «Оттуда можно увидеть весь Милл и ТР-90 тоже. Так, во всяком случае, говорил мне отец. Объект может быть там. Ты гений, Нори!» Ему не пришлось ждать, пока она поцелует его. Воспользовавшись случаем, поцеловал ее сам, правда, в губы не решился, только в уголок рта. Нори выглядела довольной, но над переносицей оставалась вертикальная морщинка сомнений. «Возможно, это ничего не значит. Стрелка не рванула к красному. Сможем мы добраться туда на велосипедах?» — Конечно! — воскликнул Джо. — После ленча, — добавил Бенни, — он полагал себя самым практичным из троицы.